Говори, словно боль заговаривай. Бормочи без оглядки, терпи. Индивеет закатное зарево, и юродивый спит на цепи. Было солоно, ветрено, молодо. За рекою казенный завод, крепким запахом хмеля и солода красноглазую ночь обдает до сих пор, но ячмень перемелится. Хмель увянет, послушай меня. Спит святой человек, не шевелится, несуразные страсти бубня. Скоро, скоро лучинка отщепится от подрубленного ствола, дунет скороговоркой нелепицей в занавешенные зеркала холодеющей ночью анисовой, догорающей сорной травой, все равно говори, переписывай розоватый узор звуковой.